Я осмотрел каждого из них. Их было пятеро. Силы я определить так и не смог. Либо они слишком сильны, либо наоборот слабы. Впрочем, скорее первые. Шрам на левой стороне лица, носит шапку поверх дредов и ходит с тростью. Высокий с тонкими усами. Лысый с большим родимым пятном на лбу, чем напоминает Михаила Горбачева. Выглядит самым старым. Он лысый, в очках и носит белые ги, прямо как Махатма Ганди. Также у него есть самурайский меч. Единственный, кто не носит черный костюм, и у кого нет растительности на лице. Самый младший на вид, блондин. Есть шрам на груди, носит расстегнутую на несколько пуговиц рубашку без галстука. Похож на английского принца Чарльза. Каждый из них выглядел внушительно. Брэдли Д. Майкл, заговорил мечник, мы тебя ждали. Польщен. Тебе слова не давали, сказал старейшина с родимым пятном. Прошу прощения, мы наслышаны, ты недоволен нашим решением обменять пленного Тенрюбита на Тамага. Это так, теперь можешь говорить. Как можно быть довольным, я так настрадался, пока смог его словить, а вы его отдали взамен на... Только я хотел обозвать его крепким словцом, как меня прервал самый высокий, на вид, старейшина. Мы тебя поняли, однако не обменять мы не могли. Ты проявил доблесть, служа дозору, и мы понимаем твою ярость. Я предлагаю тебе от лица мирового правительства звание вице-адмирала дозора. Чего? Они меня умаслить хотят. Мы не хотим тебя задобрить, сказал мечник. Мы хотим отметить твои достижения, сказал Гарасей с тростью. Тем более Сенгоку сам ходатайствовал о присвоении тебе этого звания Конгу, но мы решили сами на тебя взглянуть прежде, чем дать тебе это звание. Промолчал. Мы считаем тебя достойным, у тебя есть выдержка и терпение, ты не станешь таким, как твой отец. Они это просто посмотрев на меня определили. Вы свободны, Сенгоку. Поздравляю с новым званием, Брэдли Д. Майкл. Мы ушли. Вице-адмирала мне дали по прибытию в Маринфорд, в этот раз я и Мамонго Синси неплохо так набрались. Он мне рассказал о своей миссии. По сути, у него была миссия наблюдения за флотом Белауса, в последнее время он стал излишне активным, а присоединение Эйса к нему. Не понимаю, почему сын короля пиратов присоединился к противнику своего отца, а Белаус, он принял сына своего врага, впрочем, не мне, рожденному от пирата и служащему в дозоре, судить. Стасигия тоже списался, она меня поздравила и была искренне за меня рада. Было написано, что, когда он наберется сил, подаст прошение на перевод под мое начало. В честь присвоения мне звания вице-адмирала мне дали отпуск, в ходе которого разрешили посетить место рождения, я отправился в Батерилу. До него плыть 3 месяца, затем 5 месяцев у меня отпуск, скопилось за 5 лет моей службы, в конец концов я с самого начала отпусков не брал. С отпусками в дозоре очень занятная система. Отпуски даются на месяц раз в год вне зависимости от звания. В отпуск не учитывается время на то, чтобы добраться до места жительства. Я отпустил Исуку в патруль, а сам сел на корабль до Батерила. Пора вернуться домой и немного передохнуть. Персонаж Арка 3. Конец. Арка 4. 1. Брэдли Д. Майкл. 2. Возраст. 20. Конец третьей арки. 21. Начало четвертой. 3. Сила персонажа. Уровень по системе. На протяжении всей арки 3 и в дальнейшем, мастер. Уровни воли. ВВ. 7 уровень. ВН. 6 уровень. КВ. 6 уровень. Техники ракушики по уровням. Сору. 0.9. Гиппа освоена. Тиккой. 6 уровень. Камие освоена. Не используется. Спасибо, ВН. Сиган. 6 уровень. Ранкяку. 7 уровень. Ракуаган освоена. Физические характеристики. Сила. Одним ударом способен разрушить пару домов. Скатанная сила резко увеличивается. Может разрезать корабль. Разрезает холм. Защита. Сможет выдержать один удар старпома Йонка и сражаться на равных с некоторыми офицерами Йонка. Выносливость. 100-километровый кросс. Дайте 5. Смертельные ранения могут нанести лишь равные, либо превосходящие по силе персонажи, убить обычными методами почти нереально. Удача. Я сам творю его удачу. С. Автор. Скорость. Нас не догонит версия 2.0. Он теперь быстрее Гарпа. Без шуток, обогнать его может лишь Кизару. Да Кизару не дотягивает. Реакция, рефлексы. Способен увидеть движение Кизару. В то время, когда использует стихийное преобразование воли, способен за ним поспевать. Способен двигаться со скоростью молнии при броне бога грома. Скорость больше не аппаю. Если увидите, что аппаю, киньте мне ссылку на эту главу. Время брони бога грома – 10 минут. Техники мечника. Рассечение реальности. Обычная ударная волна, как у Михаука Илизара. Гордыня громовержца – колющий удар с молнией. Гнев громовержца – рубящий удар с молнией. Копье громовержца – власть Зевса – удар, что показала Биг Мам. По сути, мощное копье. Меч громовержца – казнь Зевса – сильнейшая техника ГГ, ульта. Огромный рубящий удар с молнией. Броня бога грома, смотрим покров молнии и Рейкаге, вся суть та же. 4. Характер. Спокойный и рассудительный. Временами проскакивают нотки садизма. Хобби. Чтение исторических книг, еда. Не любит пиратов, слишком сладкую еду, прожигать время зря, лень и неуважение со стороны подчиненных. Любит тренировки, рассуждать о мире, выпадая из реальности. Во время битвы может загнуть пафос. 5. Рост 190 сантиметров. Черные волосы, красные глаза. Лицо не аиш. На лбу поперек располагается шрам. Тело развито, выглядит на все 18 лет, на деле же ему 15. Обычно носит розовую рубашку, черный галстук и черные шорты до щиколотки. Обут в черные сапоги. Теперь прибавляем ему плащ с контр-адмиральскими погонами. Картинки именно такого человека я найти не смогу, но дам приблизительно, как выглядит лицо. HTTPS://1905.0B6C8C6525C03. Честно, хз кто на картинке, просто нашел в нете, на запрос все время выпадал соски, но его ставить не хотелось. Примерная длина. HTTP. Кайтены 20DSC9857. Максимально похожая по цвету. HTTPS. Инг. 14604728383370. Перекрасить. Немного удлинить и получится то, что нужно. HTTPS. MS. A8E2815E0F9E5B340ECB4F3E9.6. Биография. Вы ее знаете. Арка 4. Худшие поколения. Глава 22. Конец начала. Добирался до Батерилла я 3 месяца. Вернуться на свою родину не совсем то, о чем я мечтал. В конце концов, у меня с ней связаны не самые светлые воспоминания, особенно в последние дни моего там пребывания. Корабль пришвартовался в порту Ансель в полдень. «Дома», — произнес я с некой грустью в голосе, — «отнесите эти вещи к седьмому дому по улице Аместрис», — сказал я подошедшим грузоперевозчикам. Сам я двинул к Экберусинсию. За это время, что я служил дозору, я неплохо так подрос. Последнее измерение роста в медпункте в Маринфорде дал результат аж 190 сантиметров. В своем городе я теперь почти на всех смотрю сверху вниз. Идя по городу, я ловил взгляды полные восхищения и удивления. На мне был плащ с погонами вице-адмирала, и люди, узнавая меня, восхищались. Я бы, конечно, тоже возгордился бы собой перед ними, но я помнил, что произошло 10 лет назад, тогда, когда меня обвиняли в убийстве и когда меня почти признали виновным. Не сказать, чтобы я не понимал, почему меня тогда обвиняли, но осадок остался. Идя по окраине города, я наткнулся на одну крайне интересную парочку. Парень в форме полицейского разговаривал со своей девушкой, у которой характерно раздутый живот. Девушка, тихоня из моего класса, в котором я когда-то учился, Милим, а парень, Имар, Он над ней всегда издевался. По количеству издевок она стояла на втором месте после меня. А сейчас они походу поженились. Я подошел к знакомой парочке. Имар ничуть не изменился, разве что вытянулся ростом и стал крепче на вид. За спиной у него мушкет, одет он в полицейскую форму Батерилла. Надо же, и этот огрызок общества стал нормальным человеком, промелькнуло у меня в голове. Милим же преобразилась, у нее была невзрачная внешность, но теперь он расцвела в прямом смысле этого слова. Розовые волосы, за которые над ней постоянно издевались, превратились в прекрасные локоны. Она приобрела неплохую фигурку и естественно в ней выделялся живот, она в положении. «Здравствуйте, вице-адмирал Сан», — поприветствовала его Милим. «Здравствуйте, Имар, Милим», — сказал я, улыбнувшись. «Вы нас знаете?» — спросил Имар. «Еще бы мне тебя не знать, забыл небось, как судить меня пытался 10 лет назад. Не может быть, Майкл, он самый». Мои бывшие одноклассники застыли с удивлением, глядя на меня. «Так ты теперь вице-адмирал?» «Конечно, я же говорил тебе, что стану великим дозорным. Не лопни от ЧСВ. Вообще с Имаром у меня странные нынче отношения. Другом он мне никогда не станет, ну и враждовать я с ним точно не буду». Я удивился, что бывший хулиган взялся за ум и стал полицейским. «Да, читали мы про тебя. Ты стал знаменит на весь мир. Ахахахаха. Ну понятно то ведь почему. Кстати, о вас то я ничего не знаю. Я удивленный Мар, сержант полиции Батерилла, и ты, Милим, вышла замуж». Да я сама приятно удивилась, когда Имар сказал, что издевался надо мной лишь из-за того, что я ему нравилась. Ахахахаха. Так вот почему ты был таким придурком, Имар, потроллить. Имара дело святое. Хотя раньше я предпочитал его избивать. Гррр. Все заткнитесь. Кстати, Имар, Милим, а где Сэм? Сэм он. Тоже в полиции, но он следователь. Следователь. Он для нашего города что-то вроде тебя для пиратов. Переловил столько преступников, 1/3 нашей тюрьмы им оформлена. Шерлок Холмс недобитый, хотя он всегда был невероятно умен. Сэм. Мой единственный друг в этом городе. И теперь он следователь. Милим тем временем чмокнула Имара в щеку, что-то шепнула ему и пошла в дом. «Кстати, Майкл, чего? Если увидишь Шекбера, передай ему это, я его найти не могу». «Что это?» «Стоп, что?» «Штраф за подглядывание в женской бане. Этот старый извращенец подглядывает за женщинами. Экбер Синси. Кстати, если ты будешь подглядывать, такой же получишь и плевать, что ты вице-адмирал. Да оно мне надо. У меня девушка есть, за другими не подглядываю. Майкл и девушка. Что не так? Да ты на тренировках был помешан, считай с самого рождения. Ну было дело, но в Маринфорде встретил я одну красавицу. И тут я вспомнил, что я с ними заболтался. В общем, мне пора, я тут аж на 5 месяцев, поговорим еще. До свидания. Попрощавшись с Имаром и Милим, я пошел дальше по улице. Улица Раздолья была окраиной, здесь жили преимущественно фермеры. Удивительно, как меняет возраст людей. Вот Милим, забитая тихоня, ее бросила ее сестра, Руш, когда самой Милим и года не было, просто исчезла, оставив на попечении знакомой подруги. Аймар, хулиган, грубиян, трудный ребенок, росший без отца. Его воспитывала мать, которую после тюрьмы признали невменяемой, и бабушка-алкоголичка. Кем он мог стать? Преступником, пиратом, но полицейский. Меня это удивило. Дойдя до дома, я наконец столкнулся с Экбером. Врахахахаха. Неужели это мой ученик? Экбер Синси не изменился, все такой же старик. Проходи в дом, Майкл, присядем, в ногах правды нет. Я последовал за Экбером. Мы сели за стол, он налил вино. «Ну давай, рассказывай, герой. Про тебя тут много чего писали, твое имя даже занесли в список величайших жителей нашего города. Ничего себе, до сегодня день невероятных новостей. Не выпадай из мира. Да простите. Да короче, началось все вообще на корабле Мамонго-сенсея. Я 3 часа рассказывал историю моих приключений от Саутблю до Грандлайна. Я даже не заметил, как прибежал Сэм и ему тоже дорассказал. Закончил я рассказ лишь в 5 вечера. В общем, так и было. «Ну ты даешь!» — воскликнул Сэм. «Ты пережил больше, чем многие наши полицейские ветераны вместе взятые». «Ну да. Ну а ты, Сэм, как служба?» «Да по старинке все. Мы уже покинули Синсея и двигались к моему дому. Преступники нарушают закон, я их ловлю. Тишь да гладь». «Ага. После того, как ты отловил палача, город стал тише. Кстати, про Имара знаешь. В шоке. Тоже, он про тебя рассказывал, мы с ним виделись. Он тут сказал, что у тебя девушка появилась. Колись. Вот только не начинай. Кстати, а чего это старик Экбер хотел нас убить перед тем, как мы уходили? Ему штраф за подглядывание на стол положил. Опять. Ну вот сколько можно, старый извращенец. Ладно, мы выполнили обязательства, твой дом отремонтировали. Экскурсию провести или сам? Сам. Ну, тогда удачи. Мне домой пора. И Сэм ушел в другую сторону. Я же пошел к себе домой. Мой дом капитально изменился. Его полностью переделали. Кровь отмыли, переложили паркет. На кухне появилась плита на ракушах. Главная спальня, где я расположился, блестела. Посреди стояла огромная двуспальная кровать. Я поел на кухне и завалился спать. Это одна из тех ночей, когда я могу заснуть нескатанный в постели, полностью помывшись и расслабиться. У меня 5 месяцев отдых, но в последнее время я столько работал, что не знаю, что мне делать. Я просто привык сражаться, без запаха пороха и крови моя жизнь, как будто пустота. Надо найти занятие. Книги я уже перечитал все, что мог. Чем может заниматься человек, который привык убивать в свободное от сражений время? Читать, я уже прочитал все, что мог. В моем старом мире технологии были более развиты, и я занимался прохождением игр про средневековье и просмотром сериалов, вроде «Игры престолов», да и книг у нас было много. Теперь же у меня образовалась просто куча свободного времени. Недели я сидел и ничего не делал, точнее делал, что привык, читал газеты, ел, тренировался. Выработанный годами режим тренировок впечатлял мелких детишек, особенно тех, кто хотел стать дозорными. Отношение в городе ко мне поменялось кардинально. Если раньше ко мне относились нейтрально-пренебрежительно, то теперь стоит мне появиться, где угодно, даже без плаща дозора, ко мне подходит. Мужчины жмут руку, хлопают по плечам, незамужние девушки и женщины строят глазки, а дети просят научить быть дозорными. Позже я нашел себя в шахматах. Каждый вечер многие мужчины собирались в шахматном кафе, именно так называлась таверна, и рубились там в шахматы. В стратегии и тактике я так и остался любителем, но в шахматах, используя свой опыт командования, я стал довольно сильным игроком. Среди населения Батерилла занял 5-е место по шахматам, обогнал меня лишь верховный судья, мэр, хозяин таверны и Сэм. С Имаром мы так и не стали друзьями, но уже не хотели убить друг друга. У него родилась девочка, назвали Микой. Они с Сэмом, оказывается, лучшие друзья. Сэм то стал крестным новой жительницы нашего города. Я переписывался с Тосиги и все больше могу сказать, что она явно моя судьба. Не знаю, как я мог это понять по переписке, но меня все время тянет к ней. Я не могу иметь детей от простых женщин, как мне недавно сказали, яички у меня немного мутировали тем ядом, шанс на оплодотворение примерно 10%. Мне также еще в дозоре при обследовании сказали, что чем сильнее физически женщина, тем выше вероятность оплодотворения. К примеру, с большой мамочкой 100%, БРР, ужас, а с обычной крестьянкой, где-то 2%. Я хочу детей, хочу наследников, не в ближайшие лет 10-15, но хочу тех, кто унаследует мое имя, мои силы. Я моногамин, а это значит, что только Тосиги, я люблю ее безумно, но детей у меня с ней не будет, значит, надо ее натренировать. Решено, только появившись в Маринфорде. Плыву в Ист-Блю. буду пытаться перевести Тосиги под свой патронаж. Кто-то может и скажет, что я слишком далеко загадываю, но я загадываю так, потому что в прошлой жизни у меня никого не было. Я был вынужден жить один, теперь же у меня все есть, в плане внешности и отношения тоже есть. И так просто я отпускать их не буду. Тосиги моя и только моя, вот мое решение, надеюсь, ее решение будет таким же. Оставшиеся месяцы пролетели единым пятном. Вроде бы ничего меня бы не интересовало, пока не вышла новая газета, которая перевернула мой мир с ног на голову. В Истблю объявился новый пират. В Истблю объявилась новая пиратская команда. Она довольно сильна, даже при том, что малочисленна. Было подтверждено присутствие Раранозера в составе этой команды, являющимся известным охотником за головами из Истблю. Капитаном команды является новичок стоимость в 30 миллионов белли, Монки Д. Луфи. Он уже победил пиратов-рыболюдей Орлонга, являющимся самым сильным пиратом в Истблю на тот момент. Также была подтверждена победа этого капитана над Багги-клоуном, Альвидой и Доном Кригом. Все перечисленные пираты были невероятно сильными для Истблю. Дозор пока никак не прокомментировал происшествие в Истблю, только назначил награду за голову Монки Д. Луфи. Корреспондент Ларис. Я взглянул на выпавший листок, на нем был изображен улыбающийся парень в соломенной шляпе, на вид лет 17. И еще Монки Д. Луфи. Родственник Гарпа. Сын. Внук. Не имеет значения, родственник Гарпа, это точно, я видел фотографии вице-адмирала в молодости, а не одно лицо. Второй знаменитый участник команды, охотник на пиратов Зара. Я слышал, он отличный мечник, для своего уровня. Мечник. Ясен пень, Тосиги про него будет болтать без умолку, а не в Истблю. Для попадания на Гранд-Лайн им надо пройти через Локтаун, а Тосиги служит именно там. Помимо Мугивары, а именно так его прозвали, появились известия о еще 10 команд, которые начали собирать известность в своих морях. В то же время мне пришел приказ возвращаться в Маринфорд. Вздохнув, я начал собираться. Отплытие произошло на следующий день, до него плыть 3 месяца. Доплыв до Маринфорда, мне сразу же пришлось заявиться в генштаб. В городе было какое-то странное шевеление. По пути я столкнулся с Гарпом. «Здравствуйте, вице-адмирал Гарп. Здорово, Майкл, как жизнь?» «Нормально, а у вас как? Это ведь ваш внук стал пиратом». «Да, подложил мне Луффи свинью, я от него такого не ожидал». «Ясно. Кстати, что за шорох? Почему здесь все, как на иголках?» «Ты не знаешь. Мой дрожайший внук попал на Гранд Лайн». «Ну и?» «Попал, много пиратов приходили сюда. Него на корабле принцесса Нефертари Виви». «Нефертари». 20 королевских родов образовали мировое правительство, из них 19 переселилось в Мариджоа и лишь один остался у себя в стране. Род Нефертари из Арабасты. Принцесса такого рода на корабле пиратов. Это очень серьезно. Мы молча дошли до зала совещания, через 10 минут сюда пришел Сенгоку. Тишина. Итак, приступим. На повестке дня ситуация в Арабасте. Докладывает Шичибукай Крокодайл. На трибуну выставили Ден Муши. Она начала говорить мерзким, спокойным голосом. «Сэр Крокодайл, я в курсе про то, что дозор допустил, чтобы принцессу целой страны похитили пираты». На эти слова затрещали кости и зубы, многие вице-адмиралы смотрели на Ден Муши, как на врага. «Исправлю вашу ошибку, Мугивару я убью, не лезьте». Крокодайл положил трубку. «Странно это все. У меня паршивое предчувствие насчет него. Из дозорных Мугивар преследует сейчас капитан Смокер». Я встрепенулся. «Смокер, начальник Тосиги. Значит, и она там. Мы не можем быть уверены, что Крокодайл справится. В Истблю об эту команду многие споткнулись. Оставим это дело Смокеру. Хина считает, что лучше ей с этим справиться». Послышался ропот офицеров. Тишина. «Сенгоку опять нас всех заткнул, нам надо знать наверняка, принцесса Арабасты, вот что важнее. С Мугивара и Смокер и Крокодайл справится. Не верю Крокодайлу, нарушил молчание со стороны вице-адмиралов. Не знаю почему, но он создает какое-то двоякое ощущение. Принцесса на борту Мугивар ему мешает, как и сам Мугивара. У меня создается ощущение, что он хочет убрать не сколько Мугивару, сколько саму принцессу. «Вздор», — сказал вице-адмирал Анигума. «Она принцесса, с чего бы она ему нужна?» «Брэдли почти наверняка прав», — протянул Кизару. «В Арабасте сейчас гражданская война и принцесса, наследница страны, убрав ее, или захватив, можно закончить эту самую войну. Крокодайл может поддерживать повстанцев, таким образом усадить на трон страны повстанца, передав ему принцессу, а Мугивара. Его он отловит и обязательства выполнит, мы ему ничего не предъявим за такое. Он шичибукой ему спустит подобное с рук. Тоже считаю, что крокодайл что-то затевает», — сказал Акайну. «Крокодайл шичибукой и выполняет приказы мирового правительства. Встал мужик из штаба шичибукаев, именно он их курирует, старый блондинистый старичок. Если он сказал, что справится, значит справится. Вашего смокера хватит, ни к чему этот совет. Нам надо знать наверняка, не сдавался я, что будет, если крокодайл провалится. Он пират стоимостью в 81 миллион белли. Один из семи корсаров, думаете, что говорите, вице-адмирал?» Опять начался гомон. И в этот раз нас прервала Цуру. Она вице-адмирал в дозоре со времен Сенгоку и Гарпа. Она довольно стара, но все еще сильна и неспроста носит кличку Тактик. Тишина. Молокососы. Я считаю, что надо послать кого-то не ниже контр-адмирала в Арабасту. Задача. Освободить принцессу. Мугивару схватит шичибукой или смокер, неважно. Ясно. Тогда, вице-адмирал Брэдли Д. Майкл, я главнокомандующий Сенгоку отправляю тебя в Арабасту. Твоя первостепенная задача – освободить принцессу из рук пиратов, Мугивара, не твоя миссия, на твое усмотрение. Так точно. Ну вот, только прибыл, уже уплываю. Хотя сам виноват, инициатива имеет инициатора. Ловить Мугивару. Там смокер и крокодайл, пусть они напрягаются, моя цель – принцесса Арабасты. Параллельно кузен дал мне миссию – наблюдать за крокодайлом. Не нравится он его протеже, смокеру, впрочем, как и мне. А еще я наконец-то увижу Тосиги. Надо будет сводить ее на свидание. Ох, я прям в нетерпении. Я пошел в порт и взял крейсер. Курс на Арабасту. Корабль отчалил. Я сидел на головном орудии и снова наблюдал за горизонтом. До Арабасты плыть месяц, так что я там скоро буду. Глава 23. Великие пески. Плавание до Арабасты ничем особым не выделялось, разве что пару раз я ловил слишком уж взорвавшихся пиратов, но, когда до самого острова осталось пару сотен миль, пираты кончились. Страна вечных песков, так я ее окрестил, находится под защитой сэра крокодайла пирата Шичибукая. Честно говоря, я ему не верю ни на гран, все Шичибукай, даже служащие мировому правительству себе на уме. Генштаб предупредил смокера о моем прибытии, и он даже вышел со мной на связь. «Вице-адмирал Майкл», — сказала Ден-Ден Муши грубым мужским басом. «Капитан Смокер, я прибуду в Арабасту завтра в полдень, якорь мой корабль бросит в Нанахане. Доложите обстановку. Страна находится в состоянии гражданской войны. Повстанцы, а точнее их лидер Кадза, скорее всего скоро предпримут марш на Алубарну, чтобы взять власть в стране и свергнуть Нефертари Кобру. Что касательно принцессы Виви, подтверждено присутствие принцессы на корабле Мугивары Луффи, однако она не выглядит плененной. Принцесса сама села на корабль к пиратам. Знаете, капитан, моя цель — освободить принцессу из лап пиратов, ловить Мугивару, задача ваша, ну и крокодайла. Я предполагал, что принцесса пленена пиратами, однако никаких условий, требований выкупа не поступало. Нет, значит, она там добровольно. Вы верите в это, капитан? Принцесса целой страны добровольно села на корабль к пиратам. Какие бы у нее ни были причины, что вы намерены делать, вице-адмирал? Пока понаблюдаю, вмешиваться буду лишь в крайнем случае, Продолжайте свои попытки словить Мугивор, если удастся, хорошо, не удастся, не переживайте, я в случае чего вмешаюсь и помогу вам. Вообще одного меня нынче хватит, чтобы справиться со всеми проблемами за раз, всего-то надо один раз встретить их команду и разнести, но меня терзают смутные сомнения касательно крокодайла. Что-то тут нечисто и замешан, судя по всему, крокодайл с одной стороны и Мугивора с другой. Вас понял. Кстати, вице-адмирал, помимо интереса крокодайла и присутствия принцессы в команде шляпы, принцессой интересовалась третья сторона. Организация Барак Воркс. Организация. Просветите. Преступная организация, поднявшаяся за счет торговли оружием и ловли пиратов. Преступники. Может, это ячейка местных повстанцев? Революционеры всегда действуют через подполье. Если это так, то очень самостоятельная ячейка получается. Вдобавок были обнаружены члены этой организации как в рядах повстанцев, так и в рядах королевской армии. Даже были предприняты попытки стать рекрутами дозора. А вот это странно. Дозор — всемирная организация, зачем локальной группировке присоединяться к нему? Можно же просто перекупить локальных офицеров, а не двигать в подобную организацию своих членов. Солдаты дозора могут покинуть страну, где служат в любой момент, слишком велик риск, что закинутые крысы уплывут в закат и больше никогда не выйдут на связь. Ясно. Они проявляли активность в поисках принцессы. Вот что, наверняка в стране есть третья сила, она намеренно расшатала страну, чтобы на волне восстания прийти к власти, с помощью того, что обе армии потрепают друг друга в генеральном сражении, а затем эта третья сила добьет победителя. Что нам делать в таком случае? Если третьей силой является какой-либо человек в законе, а организация Барак Воркс лишь инструмент, то есть сторонняя наемная организация, то такому захвату власти мы не помешаем. Если же этот человек создал и возглавил эту организацию, то его можно арестовать. Расскажите мне о ее структуре. Я защищу принцессу от нее. Организация Барак Воркс. Смокер детально, в течение 30 минут мне ее описывал. Вот что, капитан. Ловите Мугивор, словите хорошо, не словите, ничего страшного. Надо выманить эту организацию, растяните их ловлю. Ловите пиратов по одному с интервалом в несколько дней, либо часов, таким образом эта организация почувствует свободу и начнет действовать, пришлет за принцессой своего номерного агента, и тогда уже я вмешаюсь и распутаю клубок. Все ясно. Так точно. Что же, мой корабль придет в Нанахану, в вашей встрече не нуждаюсь, пришлите мне своего сержанта Тосиги. Конец связи. Конец связи. Страна оправдала свое описание, на мой взгляд, она слишком уж напоминает Египет и вообще африканские страны. Покрытая песком Нанахана, основной порт этой страны. Многие корабли бросили здесь якорь, на улице многолюдно. Вообще гражданская война началась с великой засухи, такие страны очень зависят от выпадения осадков и оазисов. Дождь продолжительное время шел лишь над столицей, пока кто-то из королевских поставщиков не прокололся и не обнаружился запрещенный порошок Даунспаудер. Он может создавать дождь. Такие порошки запрещены мировым правительством. На причале меня встречала Тосиги, за столь большое время разлуки он, а неплохо подросла, а на поясе красовался новый меч. Я хотел было уже позвать ее на свидание, но у нас сейчас как бы задание. Так что я просто кивнул и начал разговор. «Привет, Тосиги-чан, отлично выглядишь. Здравия желаю, вице-адмирал Майкл. Благодарю». В ее глазах светилась радость и любовь. «Итак, расскажи мне о ситуации». Мы двинулись в дорогу. Мугиворы высадились в Нанахане вчера. Перед вашим звонком, капитан Смокер решил особо не усердствовать, так как решил, что ваши подозрения касательно организации Барак Воркс достаточно веские. Капитан кого-то подозревает. Тосиги кивнула и заозиралась в толпе людей. Толпа была поистине огромной, различить кого-либо в ней было невозможно. Впрочем, я ощутил слабое, враждебное присутствие прямо на границе моего восприятия. Тот, кого подозревает капитан, крокодайл, верно. Тосиги опять настороженно кивнула, и тут произошло событие, которое никто предсказать не смог. Мимо нас пронесся парень лет 17 с черными волосами, красной безрукавкой и синими шортами в качестве одежды. На нем также была соломенная шляпа Мугивара. За ним уже, вовсю используя силу своего дьявольского фрукта, гнался капитан Смокер. Капитан – беловолосый, мускулистый, высокий мужчина. Он курит сразу две папиросы, одет он в классические штаны и куртку дозора. За спиной также есть Бзетти. Тосиги, здесь мугивары. Надо их словить. Мы с Тосиги переглянулись. Делай, что велел тебе капитан, я не буду вмешиваться, если не произойдет форс-мажора. Тосиги тут же кинулась вдогонку за Смокером, я же использовал ссору и под удивленные взгляды горожан, исчез из их поля зрения. Появился я на крыше и тут же побежал в сторону Смокера. На одной из улиц я смог разглядеть знакомую мне рожу охотника на пиратов, мастера стиля трех мечей Раранозара. Зеленоволосый мечник мирно спал в окружении своих остальных товарищей. Среди них был блондинистый парень, рыжеволосая девушка, странный длинноносый, как Буратино, смуглый парень и не менее странный Тануки. Рядом с ними находилась синеволосая девушка, видимо, вот она, принцесса Арабасты. Красивая девушка. Все они были одеты в классическую восточную одежду местных жителей. Тут Мугивара нашел своих друзей, и они, подматы-перематы Рарана, который заострил внимание на глупости своего капитана, побежали на выход из города. Вроде бы Смокер их почти догнал, но тут вмешался тот, кого я не ожидал увидеть. Портгаз де, Эйс, опять мешаешь мне, Портгаз де, Эйс. Видимо, он уже вставал на его пути. Все дозорные встали как вкопанные. Имя второго командира армии Белоуса у всех на слуху последние года два. Уж извини, но старший брат должен заступиться за младшего. Стоп, что? Младший брат? Вы серьезно? Младший брат Эйса, Мугивара, Мугивара внук Гарп, Эйс сын короля пиратов. Значит, внук Гарпа и сын короля пиратов как минимум росли вместе. Бедный сын Гоку, его нервы такого не выдержат. Тем временем мугивары почти начали сбегать, а у Эйса началась серьезная такая конфронтация с дозорными. Этот пират не их уровня. Мугивар можно и отпустить, но вот Эйса лучше показательно избить, а еще лучше схватить. Пав Монки Д. Луфи, человек, который станет королем пиратов. Мясо. Чертов Смоки помешал пообедать, убегая от слишком упорного капитана. Луфи смог найти своих накама, которые, кстати, очень по-злому отнеслись к своему капитану. Смокер силен, и победить его он не в состоянии, остается бежать. Их почти загнали, пока их не защитил Эйс. Эйс сын короля пиратов и один из его старших братьев, он всегда был на шаг впереди Луфи и всегда был силен. Вот и теперь Эйс выступил против его врага, врага которого Луфи пока не может одолеть. Так ты тоже съел фрукт, Эйс. Эйс стал еще сильнее с момента последней их встречи. Казалось, его гонка за Эйсом никогда не закончится. Да, фрукт мера-мера. Отойди, Портгаз де, Эйс, сказал Смокер. Не хочу с тобой сражаться, мне вряд ли по силам с тобой справиться, но в этой стране есть человек, который сможет тебя одолеть. Моя цель Мугивара. Вот как, но я уже говорил тебе, тупица. Луфи, мой брат, и я не стану отходить, когда кто-то вроде тебя ему угрожает. Говоря про человека, который может меня победить, это крокодайл. Эйс выглядел напряженно, когда произносил свой вопрос. Нет, не он, но ты с ним уже встречался. Это я, произнес властный и спокойный голос. Луфи повернулся и увидел. Ничем не примечательный парень, носит плащ дозора и катану, мечник. Красные глаза и черные, как смоль, волосы. Одет в розовую рубашку и черные штаны. Контр-адмирал Брэдли Д. Майкл, прошипел яростно Эйс, но его услышали. Контр-адмирал. Он контр-адмирал. Во всеуслышание спросил его трусоватый друг Усоп. Теперь вице-адмирал, Эйс, я смотрю, тебе таки пришили твою левую руку. Луффи взглянул и только сейчас заметил безобразный шрам, идущий по всей левой половине тела Эйса от плеча и до поясницы. Больше Луффи не мог думать. Он атаковал вице-адмирала, посмевшего ранить его брата. «End of Monkey D. Луффи, человек, который станет королем пиратов. Эйса уже не удалось спровоцировать. Я ожидал, что он кинется на меня, но, видимо, он стал умнее. Зато удалось спровоцировать его брата, с ним я не хотел драться. Одновременно с ним начал двигаться Смокер. Я стоял на месте и видел, как меня атакует Мугивара. Эйс попытался помешать Луффи столкнуться со мной, но сам был задержан Смокером. Кулак Мугивары полетел в меня, я уклонился, Мугивара зашел мне за спину и тут же ударил Гому-Гому Ноготлинг. Так он накрестил атаку, которая размножила его руки, действительно похожи на пулемет. С помощью воли я уклонялся от каждого его удара. Сору. Бусаукауга. Я резко исчез и тут же резко появился перед Мугиварой и одним ударом с ноги отправил его полетать. Низко пошел, к дождю, впрочем, здесь его несколько лет не было, но против приметы не пойдешь. Товарищи Мугивары не растерялись и забрали его, тут же свалили. Понимают, что раз их капитан не справился, ловить против меня им нечего. Я хотел было преследовать их, ловить не собирался, они мне нужны, чтобы выманить барак Воркс, но откуда Эйсу это было знать? Он относительно быстро отправил Смокера в лазарет и атаковал меня. Я ушел в воздух, а он выстрелил в меня огненными пулями. Я уклонялся от пули и сближался с ним, пока он не выпустил что-то странное. Похожие на светлячков, Хоторби. Они устремились прямо ко мне. Дело дрянь, я увидел, чем это сулит. Гора стон на выдумке этот Эйс. Пхидорума. Раздался взрыв, Эйс сбежал, воспользовавшись суматохой. Смокер использовал свой фрукт, чтобы рассеять дым. Я отряхнул пыль с плаща. Вы в порядке, вице-адмирал? Все хорошо. Мугивары ушли. Да, отлично. Пусть валит, нам надо выманить ту организацию, в первую очередь арестуем их. Принцесса не выглядела плененной, значит действительно по своей воле. Кстати, капитан, выяснили что-нибудь? Мугивара хочет надрать задницу крокодилу. Ясно. Вот что это все просто потому, что Мугивара жаждет славы, или ему стало что-то такое известно, за что он хочет победить крокодила. На этот вопрос мы ответим позже, сначала выманивание организации, если крокодайл лидер, значит надо стравить его со шляпой, чем бы ни окончился их поединок, но свое истинное лицо он покажет именно там. Если нет, мы ничего не теряем, мы все пошли на мой корабль, в конце концов, прикажем крокодайлу отдать нам Мугивару в случае его победы, разумеется, и принцессу. Если он победит и этого не сделает, значит он мистер Ноль и подлежит аресту. Я имею право лишать титула Шичибукой, одно мое слово и он потеряет все. Передайте крокодилу мои указания, сообщите, что такова воля правительства. Смокер и Тосиги, продолжайте работу по шляпе. Если он хочет надрать зад крокодилу, значит он отправится в Ринбис. Я развернул карту, держите путь туда. Я пока останусь в Нанахане, попытаюсь взять за горло местных солдат барак Воркс. Все ясно. Так точно. Капитан Смокер. Чего? Спросил Смокер. Того странного мечника, что вы поймали, мистера 11, застрелили. Что? Мистер 11, наверняка из той организации. Они подчищают хвосты. Однозначно. Капитан. Я отправлюсь расследовать это дело. Вы отправляетесь по следу Мугивар. Все свободны. Все разошлись по своим делам. Глава 24. Великие пески. Пав Крокодайл. Таким образом, генштаб послал сюда вице-адмирала. Крокодайл, сказала Ника Робин, мисс Солсон Ди. Это проблема. Вице-адмиралы не только сильны, но они еще и обладают полномочиями лишать шичибукаев их статуса в обход генштаба. Что ты выяснила касательно этого Брэдли Д. Майкла?